Полтавские галушки. 500 граммов творога, 2 сырых яйца, 3 столовые ложки сливочного масла, половина чайной ложки соли, 1 стакан пшеничной муки, половина стакана белых панировочных сухарей, половина стакана сметаны. Пропустить творог через мясорубку или протереть через сито, положить в глубокую миску. Выбить туда яйца, добавить 1 столовую ложку растопленного сливочного масла и половину чайной ложки соли. Хорошо перемешать и засыпать просеянную муку. Замесить тесто, выложить его на посыпанную мукой деревянную доску, разделить на несколько частей, каждую часть скатать в форме тонкой колбаски, слегка ее приплюснуть, разрезать небольшими ромбиками, опустить ромбики в подсоленную кипящую воду и варить, пока не всплывут. Достать галушки из кипятка шумовкой и положить в дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Выложить готовые галушки на блюдо, полить растопленным сливочным маслом и посыпать толчеными сухарями из пшеничного хлеба, поджаренными до золотистого цвета.